Глава 7. Герман Лежнев, подай, принеси. Нельзя сказать, что Герман был оскорблен поведением напарницы. Где-то в глубине души он понимал, что обижаться на Тиану глупо и неправильно. «Она не хотела тебя обидеть», — говорил себе парень. «В конце концов, это ведь ее ликс. Ты ходишь в скафандре, который она тебе одолжила. Пользуешься мечом, которым она разрешила тебе пользоваться. Да даже дышишь воздухом, которым она разрешила дышать. Так что чего ты хочешь? Она имеет полное право требовать выполнения приказов. Ты находишься на ее корабле, и все-таки могла бы и посоветоваться, прежде чем соглашаться на это задание». Уговоры, откровенно говоря, не сильно помогали. Все это правда, но в любом случае слишком сильно било по самолюбию. Впрочем, это Герман перетерпел бы, да вот сама идея брать пассажира его откровенно раздражала. От заказа дурно пахло. Лежнев, что называется, задницей чуял, что они еще поимеют от него проблем. «Зачем она так торопится?» — недоумевал парень. «Мы здесь новички, еще ничего не знаем. Разумные тут явно не беззубые, судя по кино и книгам. Блюдут свою выгоду и совершенно не стесняются облапошить и ограбить ближнего своего. Представься такая возможность. Нам бы сидеть тише воды, ниже травы, пока не начнем хоть немного разбираться в местных раскладах. А она... Знакомство с Атлантом Алвином только подтвердило самые худшие подозрения парня. Внешне все было вроде бы благопристойно, по крайней мере, поначалу. Прибывший на арендованном флайере с водителем Атлант проследил, как из машины выгружают какие-то коробки, и зашагал к Ликсу, который стоял на краю карьера и изображал из себя технический корабль. Тихоход, в отличие от Лежнева, воспринял изменения как веселую игру. И теперь поминутно осведомлялся, то у Тианы, то у Германа, достаточно ли он похож на корабль. Он как-то смог придать своей оболочке металлический блеск и теперь выглядел очень респектабельно. Как он сам считал. «Похож на перевернутый вверх дном ночной горшок», — мрачно думал Герман, синенький. И ведь опять же палево. До сих пор все интересующиеся были уверены, что мы спустились на планету на каком-нибудь флайере, оставив корабль на орбите. Но нет. Нам срочно потребовался пассажир, и теперь любой местный будет знать, что у нас достаточно совершенные системы маскировки, чтобы просто игнорировать местные радары. Это хорошо еще, что на своей территории мы имеем право сажать корабль. Хотя это и не принято. Здесь действительно было принято пользоваться космопортом. Просто потому, что посадить корабль обычно гораздо удобнее в предназначенном для этого месте или вовсе оставить болтаться на орбите. Герман успел посмотреть местные видео, такие здоровенные корабли, как Ликс, обычно оставляли в космосе. Да и строили, скорее всего, там же. «Могу я видеть Тиану Дисонре?» Голос пришельца, возможно, из-за не самых совершенных динамиков скафандра, звучал не очень-то приветливо, но вообще он даже поклонился слегка. Вопрос Алвин задал на атлантском. Впрочем, с переводом проблем не возникло. Оказывается, местный терминал предлагал и такие функции. Ликс открыл вход, и на покрытие спрыгнула Тиана. «Добрый день, господин Алвин», — поприветствовала гостя на общем девушка. «Вы напрасно так далеко оставили багаж. Я вижу, он довольно объемный». «Почему вы оскверняете свои уста этой пародией на язык?» — осведомился Алвин все так же на атлантском. «Наверное, потому что не являюсь атлантом и не знаю вашего языка». Голос у девушки слегка похолодел. «У меня были другие сведения, и вы выглядите как атлант». «Но это не так», — твердо ответила Тиана. «Мы с вами в самом деле немного похожи. Возможно, поэтому нас спутали те, кто уже имел удовольствие с нами познакомиться». «Что ж, в таком случае планы меняются. — пожал плечами Алвин. Голос его похолодел еще на пару градусов. — Пусть ваши подчиненные занесут мой багаж на корабль, а я должен вернуться в город, чтобы обзавестись портативным переводчиком. В дальнем космосе нельзя использовать терминал для этих целей. Наш вылет откладывается на завтра. — Герман, занеси багаж, — велела Тиана, и парень, скрипнув зубами, отправился выполнять приказание. Он был готов изображать хоть прислугу, хоть евнуха, если потребуется, но почему-то не был уверен, что разведчица играет. — Знаешь, дружище, — сказал себе Лежнев, — мне кажется, тебе мягко указывают на твой истинный статус и место в команде, причем уже не в первый раз. С другой стороны, свалить сейчас будет просто свинством. Ты ведь себя уважать перестанешь, если сейчас психанешь и свалишь. Герман пока сам не мог сказать, всерьез он думает об уходе или только от обиды. Но о том, что у него вполне достаточно денег, чтобы купить собственный корабль, он помнил. Разумеется, багаж «Атланта» он занес. Алвин тщательно проследил, чтобы ничего не забыли. И только потом уселся в арендованную машину и убрался. А Герман отправился с удвоенным упорством учить навигацию, тренироваться при повышенной силе тяжести, последнее, чтобы выплеснуть дурную энергию и возмущение. «Все равно это все не то», — буркнул про себя парень. «Была бы хоть груша, что ли». «Герман, ты чем-то расстроен?» — участливо поинтересовался Кусто. «Не нравится мне этот Алвин», — буркнул Герман. Обсуждать с тихоходом свои обиды не хотелось, а ложь собеседник чувствует. Но парень ведь и не соврал, даже имя дебильное. «Мне тоже». Кусто изобразил тяжелый вздох. «Зачем нам вообще этот пассажир? Если ему что-то нужно на той планете, мог бы просто сказать». Даже наивный Ликс, понимая, что здесь что-то не так, досада все никак не проходила. «Может, лучше поговорить с Тианой?» — продолжал между тем Кусто. «Мне кажется, она опять слишком увлеклась. Я заметил, что ей стало трудно контролировать свои эмоции с тех пор, как она избавилась от симбионта. Ваш человеческий разум слишком сильно зависит от внешних обстоятельств и от того, как работает ваше тело. Даже удивительно, как ты сам справляешься без этих симбионтов». «Далеко не всегда справляюсь», — вынужден был признать Герман. «Хотя стараюсь, конечно. У Тианы, полагаю, тоже все со временем наладится. Я даже представить боюсь, как ей тяжко. Всю жизнь прожить с приглушенными эмоциями, и вдруг такая буря. А насчет поговорить, ну, попробуй, если хочешь. Я, как видишь, уже попытался, да и бесполезно это. Ты не интересовался, чем грозит отказ от выполнения контракта без уважительных причин? Там такие штрафные санкции, что проще действительно все выполнить и успокоиться, чем разгребать последствия». «Мне кажется, мы тоже не понравились этому Алвину». Кусто все никак не мог успокоиться. «Как будто это что-то меняет», — невесело хмыкнул Лежнев. «Общаться только с теми, кто тебе нравится, — это роскошь, которую могут позволить себе только просветленные нищие. Полагаю, даже богам, если они существуют, приходится порой общаться с теми, кто им неприятен». «Что, даже богу-императору?» Герман расхохотался. «И ведь не забыл же! Что он тогда наплел Кусто про Вархаммер?» «Ха-ха-ха-ха! Дружище, богу-императору тысячи лет приходится общаться с крайне неприятными демонами. Непрерывное сражение — это ведь тоже общение, правда? И это при том, что тело его давно мертво. Но вообще, ты ведь не веришь, что он существует на самом деле? Я же говорил, что это просто выдумка. Как те мультфильмы, которые мы смотрели». «Знаю, но эта история мне очень понравилась», — вздохнул Кусто. Общение с Ликсом после такого отвратительного дня стало глотком чистого воздуха, но пришлось прерваться. У Тианы появилась новая идея. Герман, я сейчас посмотрела на всю эту нашу маскировку отстраненно и непредвзято. Выглядит как кустарная подделка, — решительно заявила девушка. Лишнев и сам не переставал морщиться, когда взгляд натыкался на явно никакой функции не несущие куски металла, удерживаемые кусто. Внутренняя обшивка смотрелась совершенно по-идиотски. «А что ты хотела за пару часов?» — спросил парень. «Да, откровенная ерунда». «Мне кажется, это совершенно не нужно», — мотнула головой Тиана. «Вот зачем нам что-то из себя изображать?» «Не что-то, а технический корабль. Мы же уже об этом говорили. Мы не знаем местных, не знаем атлантов. Я считаю, что выкладывать о себе всю правду преждевременно. Не хочу сразу раскрывать все карты. Понимаешь, мы же новые здесь. Да, мы похожи на атлантов, но скоро до всех интересующихся дойдет, что мы с тобой по факту представители новой цивилизации. И я очень хочу, чтобы все местные были уверены, что эта цивилизация находится с ними на одном уровне развития, а еще лучше ниже. В противном случае, боюсь, местные очень захотят узнать и перенять как можно больше новинок. А как можно их перенять? Только разобрав такой совершенный корабль. Правда, мы все равно уже выдали себя тем, что как-то оказались на базаре, миновав все их следящие устройства, и тем, что смогли высадиться на Юву, что здесь считается невозможным. — Согласна, — кивнула девушка. — Но раз уж мы себя выдали, зачем пытаться что-то изображать теперь? Меня тошнит от этих железок. Выглядит глупо и некрасиво. Я считаю, что их нужно убрать. — Как знаешь, — махнул рукой Герман. — Давай убирать. Как говорится, шейда пари не будет пустой поры. Тиана пару секунд пыталась осознать поговорку, но потом последовала за Германом. — Герман, я не понимаю, почему ты видишь в атлантах врагов, да и в других жителях Содружества тоже. — Да при чем здесь враги? — возмутился Лежнев. «Я вижу в них чужаков, не знаю, как у вас, а на нашей варварской планете всегда считалось, что ограбить одинокого чужака — святое дело». «Герман, я решил, что хочу почитать Библию». Тут же вмешался Кусто. «Такая интересная религия». «Тьфу, Кусто! Да это просто присказка такая!» Лежнев уже не знал, плакать или смеяться. «Не святое это дело, но все равно...» Все так делают. А сам подумал, что в Библии про чужаков-то тоже ничего хорошего не пишут, особенно в Ветхом Завете. Короче, я это все к чему. Тиана, давай хотя бы не будем выдавать Кусто. Пусть он пока побудет неразумным, а? Ну, несложно ведь. И кают-компанию можно перегородить, чтобы пассажир не видел, как ты управляешь. Кусто, несложно ведь? Вырастешь там еще одну стену посередине, на время. Ладно, делай, как он говорит. Недовольно поджала губы Тиана. Раз уж ты такой осторожный. Но, Герман, то, что у вас принято мыслить так преступно, еще не значит, что все такие. Сам говоришь, незачем мирить других по себе. Ну, хоть так, обрадовался Лежнев. Я бы и рад был ошибиться, ладно. Пойду попробую как-то уплотнить багаж этого заказчика. Кусто, несмотря на несколько сотен тонн поглощенного концентрата всяких полезных веществ и строительных материалов, пока почему-то не собирался расти, так что уместить все привезенное Алвином оказалось непросто. А ведь еще придется как-то размещать самого пассажира. Небось, потребует себе отдельную каюту, и Герман уже догадывался, где его придется поселить. С собой Герман взял только ноутбук, мало ли, вдруг понадобится. Закончив с подготовкой к вылету, решил отдохнуть. Навигация все равно в голову не лезла. Так что Герман просто просматривал сеть в попытках найти что-нибудь полезное. Преуспел в этом изрядно, но больше всего удивительно, Его порадовала находка из бесплатной части информатория. Подробный прайс-лист с характеристиками кораблей, предлагаемых для свободной продажи. Правда, только гражданского назначения. Военные здесь можно купить только представителям государств Содружества. Правда, ничего не мешает вооружать дополнительно гражданские суда, чем практически все активно пользуются. Для защиты от пиратов. Те-то тоже летают преимущественно на гражданских переделках. Кстати, отдельное приложение с доп-оборудованием тут тоже было. «Герман, зачем ты смотришь на другие корабли?» — обеспокоенно спросил Ликс. «Чтобы знать, с чем нам, возможно, придется иметь дело», — честно ответил Лежнев. «Я почему-то не сомневаюсь, что мы обязательно влезем в какой-нибудь конфликт. И хорошо еще, если не с государством. Все-таки Тиана слишком активно принялась встраиваться в местное общество». «Я пытался с ней поговорить, как ты и советовал», — печально сообщил Ликс. «Но она совсем не хочет слушать». Каталог оказался очень увлекательным. Герман изучал его до самого утра. До знакомства с Кусто парень посчитал бы эти прекрасные машины вершиной научных достижений. Особенно поражала обыденность. Когда-то компьютеры были одной из вершин технической мысли ученых. Занимали комнату, и чтобы ими пользоваться, нужно было быть настоящим профессионалом. Спустя время, причем совсем небольшое, это уже банальнейшее устройство, которое есть у любого школьника. И любой школьник может им пользоваться. Здешними космическими кораблями любой школьник пользоваться не мог. Для того, чтобы стать пилотом, нужно было получить права, но сам процесс получения занимал совсем немного времени. Только экзамен сдать. Как на водительские права на Земле. Причем проходить обучение в автошколе не обязательно. И пилотировать не сильно труднее, чем автомобилем. Все сложности и расчеты спрятаны за автоматическими помощниками. Утро встретил красными глазами и привычным дурным настроением. Не выспался, а вот Тиана освещала кают-компанию довольной улыбкой. «Ох, наш пассажир, кажется, решил увеличить количество багажа и просит помощи», — хмыкнула Тиана. «Герман, занесешь?» «И где мы все это сложим?» — ужаснулся парень. «Я вчера твою кладовку забил под завязку. Там, по-моему, Кусто пришлось в других местах ужаться, чтобы все влезло». «Придется выделить ему одну из кают», — пожала плечами Тиана. «А мы с тобой пока поживем в моей. Я с интерната не жила вдвоем с кем-то в комнате. У меня там был сосед. Мы прекрасно уживались». Предложение можно было бы посчитать пикантным. Если бы Герман не знал доподлинно, ничего фривольного Тиана даже в мыслях не держит. При этом, в связи с полным отсутствием комплексов у разведчицы, Герману предстоят серьезные испытания. Что-то обсуждать было уже поздно. Кусто сообщил, что пассажир проявляет нетерпение и недоумение, почему его не встречают. Лежнев натянул скафандр, опустил забрало, отключил внешние да и внутренние динамики и громко высказал все, что думает о ситуации в целом и об отвратительном Алвине, после чего включил звук и отправился изображать грузчика. На улице стоял довольный до отвращения Атлант, который еще покровительственно похлопал по плечу носильщика и заявил через переводчик. «Молодец. Люблю исполнительных. Как отнесешь, вернись еще раз. Проводишь меня в корабль». «Пройди сам, это несложно. Сначала одной ногой шагаешь, потом другой, потом снова первой. Попробуй, у тебя получится». И, не дожидаясь, когда Алвин сообразит, что ответить, схватил ящики и потащил к Ликсу. Алвин возражение сдержал, возможно, потому что Герман уже скрылся в корабле, и ему пришлось идти самому. Зато Тиана попеняла парню. «Вот зачем ты сразу ссоришься? Нам ведь нужно наладить с ним отношения». Герман промолчал. Лично ему налаживать отношения с этим высокомерным ублюдком было совсем не нужно. И уж тем более не хотелось. «Ну, конечно», — думал парень, — «как какой-то варвар с дикой планеты так можно строить, пытаться морить голодом и не давать спать? А тут вон какое совершенство! С ним-то точно нужно по-хорошему!» Итак, где моя каюта и где оборудование, которое я вчера привез? Алвин внешне безразлично оглядывал убранство кают-компании, над которым все трое путешественников так аврально работали. Однако Герман заметил, что тот тщательно скрывает удивление. Через секунду дошло, и парень едва сдержался от того, чтобы выругаться вслух. Вчера же только читал характеристики местных кораблей. Управление гравитацией здесь уже освоили. Но только вдали от массивных объектов. Искусственную гравитацию включали после того, как корабль окажется в открытом космосе. А Кусто внутри себя поддерживает привычные для Тианы и Германа 1G. Опять палево. Что касается вопроса, Германа так и подмывало сказать, у нас нет свободных кают. Но Тиана успела первой. Мы покажем. Алвин внимательно осмотрел не слишком просторное помещение, но от комментариев воздержался. А вот кладовка, аккуратно заставленная ящиками с оборудованием, его возмутила. «Это никуда не годится. Как вы предполагаете, я буду им пользоваться. Тиана Дисонре, мне нужно больше места». «По договору мы должны доставить вас на планету ЮВА-35 в заданные координаты и оказать помощь в проведении исследований, после чего доставить обратно вас оборудование и, возможно, груз с планеты», — напомнил Герман, видя, что Тиана слегка растерялась. «О том, что вы собираетесь проводить какие-то исследования в полете, в договоре сказано не было». Алвин Германа ответом не удостоил. Только поднял бровь, глядя на разведчицу. «Дескать, какого хрена у тебя подчиненные позволяют себе лезть в разговоры?» — сообразил Герман. «У нас недостаточно свободного места для того, чтобы разместить вас с комфортом. Корабль не грузовой, да и для перевозки пассажиров он не предназначен», — пояснила Тиана, как бы соглашаясь с напарником и одновременно оправдываясь. «Герману опять стало неприятно». В целом, желание быть вежливым понятно, вот только он почему-то сомневался, что этот атлант оценит вежливость. Невооруженным взглядом видно, что он тут всех считает низшими существами. И только Тиане согласен демонстрировать минимальное уважение как к капитану корабля. В договоре это не сказано, но подразумевалось. Я и предположить не мог, что на корабле таких размеров окажется так мало свободного места. Мне не знакома эта конструкция. Кусто по понятным причинам ничего сказать сейчас не мог, но Лежневу показалось, что он прямо-таки чувствует возмущение тихохода, тем более на самом деле место вот-вот должно было появиться. Герман, правда, не знал, как быстро, что-то Кусто все никак не начнет увеличиваться. «У него есть другие преимущества». Тиана, кажется, тоже немного обиделась. «Если вам нужен комфорт, вы могли выбрать пассажирский лайнер. Однако сомневаюсь, что пассажирский лайнер сможет сесть на планету». Герман едва сдержал улыбку. Едва ли пассажирский лайнер вообще рискнет приблизиться к ЮВА-35. После той катастрофы, которая уничтожила жизнь на планете, пространство системы оказалось тоже изрядно захламлено множеством астероидов самого разного размера и самых неожиданных траекторий. Безусловно, даже на тысячную долю не так густо, как орбита самой планеты, но, судя по тому, что Лежнев успел узнать о технических характеристиках местных кораблей, далеко не каждый из них может защититься от внезапного удара камня размером 20, скажем, метров в диаметре. Просто потому, что для противометеоритной защиты такие размеры слишком велики. А противоастероидная может из-за своего несовершенства пропустить такой мелкий предмет. Справедливое замечание. Заметив, что Тиана недовольна, Алвин обворожительно улыбнулся, и морщинки на лице у девушки разгладились. Что ж, тогда часть исследований придется проводить уже по возвращении. Ничего страшного. В таком случае мы можем отправляться, Тиана Дисонре. Предложил пассажир. Разведчица вежливо кивнула и направилась в рубку управления. Вообще-то, со взлетом с планеты Кусто обычно и сам прекрасно справлялся, но для местных это был один из самых сложных маневров. который без участия пилота точно не выполнялся. Алвин, как ни в чем не бывало, направился следом. «Куда?» — возмутился Герман. Пассажир покосился на него так, будто неожиданно заметил посреди кают-компании кучу дерьма. «Это же не пассажирский корабль. Значит, я могу посмотреть за процедурой взлета, так ведь?» «Лучше побудьте здесь», — вздохнув, предложила Тиана. «Я выведу картинку с камер на экран». Заказчик неохотно уселся на диван, специально выращенный Ликсом. Герман занял место напротив. Тиана скрылась за перегородкой. Атлант с любопытством проследил, как зарастает проход, и перевел взгляд на землянина. Лежнев уставился на него в ответ. Несколько минут просидели в молчании. Потом пассажир соизволил обратить внимание на экран на потолке. Увиденное удивило его настолько, что он даже снизошел до общения. «Как? Мы уже в космосе? Я думал, мы еще даже не взлетели». Герман хмыкнул. Ему было забавно. Еще недавно он сам удивлялся, как тихо и незаметно происходит взлет Ликса. Но то он, дикий землянин, а тут атлант, представитель космической цивилизации, и тоже попал в просак. Забавно. Что за материал? Алвин и не думал замолкать, и теперь ощупывал стену. Похоже на кожу или мышечную ткань. Это ведь не искусственный материал. Продукт биолаборатории, я ведь правильно догадался? Это закрытая информация. «Ах, ну да, откуда простому матросу знать такие подробности?» — фыркнул заказчик. Герман мысленно поморщился. «Детская подначка, но ведь все равно неприятно. Хорошо, хоть Тиане надоело изображать пилота, и она вышла в кают-компанию, так что пассажир тут же переключился на нее». «Скажите, Тиана де Сонре, вам не кажется странным, что мы столь похожи, дышим одним воздухом? Привыкли к одинаковой силе тяжести. У меня складывается ощущение, что мы можем оказаться одним видом существ. Как вы смотрите на то, чтобы по возвращении сделать генетический анализ в нашей лаборатории? Возможно, ваш народ когда-то очень давно откололся от нашего, и теперь вы могли бы вернуться к родным корням». Тиана весело рассмеялась. «Кто знает, господин Алвин? Возможно, это вы сможете вернуться к корням. Что касается генетического анализа, мы ведь можем и не откладывать. У меня есть медицинская капсула на борту. Она может точно установить наше с вами родство. Не хотите ли воспользоваться?» «Медицинская капсула?» — заинтересовался пассажир. «Да, это будет довольно любопытно». Разведчица отвела Алвина в свою каюту. «Хотя это явно бессмысленно», — хмыкнул Герман, глядя на интерьер жилища Тианы, предупредительно выведенный Кусто на экран. «Судя по тому, как легкомысленно относится к наготе этот Алвин, они точно от одного корня пошли». На экране Атлант, ничуть не смущаясь, разделся и улегся в капсулу. Крышка закрылась. Тиана выбрала программу исследований и вернулась в рубку. «Эх, досадно, что мы пока не можем разговаривать без переводчика. Столько всего хочется узнать. А теперь придется ждать, когда капсула закончит анализ», — посетовала девушка. Герман кисло улыбнулся. Алвин в Ликсе меньше часа. А Лежнев уже чувствовал себя здесь лишним. Невооруженным взглядом видно, как сильно интересен Тиане Атлант. Можно обманывать себя и говорить, что это прежде всего надежда найти путь домой. Да и радость от встречи с собственным народом. Но давай честно, дружище, ты в Тиану втрескался. Знал, что нельзя, а втрескался. Тиана же тебя даже как друга не воспринимает. Скорее, как забавную зверушку, дикого варвара.